Кузнецов бежал первым. Парадная уже близко, еще чуть-чуть. В следующее мгновение оттуда вырвалась стремительная тень и метнулась к молодому менту. Кузнецов успел вскинуть автомат. Грохот. Очередь ушла в небо. Миша упал медленно, как во сне. В следующее мгновение Иван увидел, что Миша лежит на спине, а над ним сидит кривая, похожая то ли на собаку, то ли на крысу, тощая черная тварь. Оберфюрер дал очередь из пулемета с рук. Тварь снесло и отбросило. Режущий виск. Скинхед от отдачи плюхнулся на задницу, выругался. Подбежал Седой, выстрелом добил тварь. Виск оборвался. Иван с Седым подхватили Кузнецова под мышки и затащили в парадную. «Наверх!» — мотнул головой Иван. «Чем выше, тем лучше». Они потащили его по лестнице. Мишины ботинки стукались о ступени, подпрыгивали. Это было почти смешно. На третьем этаже Иван увидел не металлическую дверь, а деревянную. Ударил ногой. Треснуло. Они ворвались в квартиру, пронесли Мишу и усадили у стены кухни. Почувствовав перчаткой мокрое, Иван поднял ладонь. На резине кровь. «Миша!» Иван наклонился, начал стаскивать с него противогаз. «Какая уже разница?» «Вот зараза!» — сказал Кузнецов с удивлением. По мокрому от пота лицу Миши текла кровь, струилась из рваной раны на голове. Кузнецов дотянулся до автомата и неловким рывком подтянул к себе. — Ничего, я тут посижу немного, командир. Хорошо? Иван бросил в угол ненужный больше противогаз и присел на корточки. — Как ты? — спросил он. Миша попытался улыбнуться. Губы бледные, лицо без кровинки. «Не слишком весело, командир. В меня попали, кажется. Как же так? Не успел. Я же диггер. Я ди...» Он начал вдох и застыл, как будто его выключили. Голова его упала на грудь. Так и замер в обнимку с автоматом. «Ты диггер, Миша. Настоящий». Иван выпрямился. Пора было идти дальше. «Нет, стоп». Иван наклонился, вынул из безжизненных рук автомат, вытащил магазины из разгрузки. Миша сидел безучастный. Серые глаза его смотрели мимо Ивана. Диггер взял гранату, выдернул чеку и подложил гранату Мише под руку. И третье правило. Тела павших товарищей не должны оставаться на съедение тварям. Прости, что больше ничего не могу для тебя сделать. Поставив пулемет на подоконник, оберфюрер задумчиво рассмотрел последнюю ленту для пулемета. «Патронов харе. Кажется, это называлось в прошлой жизни финансовый кризис». Иван сменил рожок. Что бы ни имел в виду скинхед, говоря про кризис, но с патронами действительно туго. За окном рычали и выли, стонали и топали. Да сколько их тут! «Надеюсь, у них монстры вовремя кончатся», — сказал оберфюрер и начал стрелять. Перебежками они прошли еще полквартала. До Балтийска осталось всего ничего, когда бегунец настиг Седова и свалил с ног. Прежде чем его успели изрешетить, он вонзил когти скинхеда в бедро. Или шипы. Иван не особо разбирал, что у них там на лапах. Проклятие. Опять квартиры, опять вой тварей. и никуда им с раненым не уйти. Пожилой скинхед понимал это не хуже товарищей. Седой оттолкнул оберфюрера, встал. Штанина у него потемнела от крови. — Дима, — начал Убер, — иди к черту. Где мой автомат? — Здесь. Иван протянул Седому потертую сайгу. — Я задержу их, — сказал он и улыбнулся. — Ничего. С детства мечтал произнести эти слова. Прощайте, господа мушкетеры. Надеюсь, в следующий раз мы свидимся при более удачных обстоятельствах. — Дима! — Уберфюрер вскочил, повернулся к Ивану. — Скажи хоть ты ему! — Да пошел ты, — сказал Седой спокойно. — Убер, не порти мне прощальную речь, пожалуйста. — Патроны, Д'Артаньян! Иван молча протянул ему два рожка, перевязанных изолентой. — Гранату! Иван протянул гранату. — Нож! Очки! — продолжил перечислять Седой. — Уматывайте! Седой отвернулся. Спокойно, никуда не торопясь, разложил оружие и гранаты на подоконнике. Иван смотрел в его спину. Вот как бывает. Какой бы он ни был, фашист не фашист, но в храбрости ему не откажешь. — Я задержу их. — Ничего.